Гуру, вы спрашиваете, как бы поступил в этом случае я? Прежде всего, внимательно выслушал бы потерпевшую сторону, чтобы дать выйти накопившемуся яду. Потом послал бы мысли бодрости и спокойствия, дал бы надежду, чтобы этим утешить. И только после всего этого перешел бы к объяснению вызвавших горе причин, по возможности избегая прямых указаний, а наталкивая сознание на неизбежность правильного вывода. Когда сам человек доходит до неизбежности нужного решения, это одно. Когда получает прямое указание, совершенно другое, ибо следовать прямым указаниям обычно никто не желает. Это будет шаг первый. Дальнейшее покажет будущее.